Тяжело дыша среди каменных рядов, Ода воззрился на девушку перед собой. Ты пытаешься меня задержать? Похоже, ты понимаешь положение. Она ответила по-английски. Понятно, подумал он. Выходит, наш язык понимают даже в этой необразованной стране. Что за евангелист ее обучил? Да здравствует Родина! Девушка подняла копье, и он увидел сбоку ее одежды красное пятно. Ода сразу же опознал, что это кровь. Чем дольше они будут стоять друг напротив друга, тем невыгоднее ее положение из-за потери крови. Анемия понизит ее силу, и кровь, стекающая по коже, вызовет страх и потерю концентрации. Это означало, его враг будет повержен простым ожиданием. Тем не менее, Ода двинулся вперед. Ты не собираешься выжидать как трус? И дать моему противнику отговорку? Ты можешь сказать, что потеряла слишком много крови, чтобы двигаться. Что это нарушило твою концентрацию или наполнило страхом. И можешь обвинить во всем этом меня за ожидание. Он в улыбке оскалил зубы. Я не стану предоставлять тебе такие отговорки. Я проявлю пощаду, не оставляя ни единой отговорки. Я заставлю тебя сдаться, безоговорочно сокрушив тебя и приведя в состояние, в котором ты не сможешь сражаться или даже умереть. Вот какую пощаду я тебе покажу. Американская свобода и справедливость созданы насилием и страхом? Да, так и есть. По крайней мере, по моему мнению, свобода и справедливость не являются исключением закона о сохранении энергии. Если люди поглощают свободу и справедливость, кто-то должен добыть их с помощью насилия и страха. Тогда как ты наполнишь мир справедливостью и свободой? Очень просто, ответил Лода. Это очень просто. До того, как люди полностью поглотят накопленную свободу и справедливость, мы уничтожим поставщиков, выступающих носителями насилия и страха. Таким образом, насилие и страх исчезнут, а люди будут защищать и чтить оставшуюся свободу и справедливость вместо того, чтобы их поглощать. Вот как? На своих словах девушка пригнулась. Знакомый мне придурок наверняка на это скажет. Если ты желаешь наполнить мир справедливостью и свободой, скажи людям прийти и одолеть меня. Между ними было 8 метров. Девушка обладала крыльями и стояла слишком близко для того, кто носил копье, снабженное пушкой. Он подумал, почему она использовала это расстояние. Безошибочная атака. Заготавливаешь безошибочную атаку с ближнего расстояния, правда? Ода поднял правую руку к области над ее головой и клацнул пальцами. В то же время за ее спиной взорвался ветер. Она хлопнула крыльями, левой ногой оттолкнулась от земли и рванула вперед с низкой стойки. Однако сила Ода прибыла вовремя. В воздухе прокатился металлический грохот, и сила попыталась рухнуть ей на голову. Звук металла с чем-то столкнулся. Но Ода увидел, что его сила ударила не девушку. Она вонзилась в землю перед ней, и он увидел причину этого. За распылившимся песком девушка остановила свое жаркое ускорение. На обманку легко повестись, правда? Ее чрезмерное ускорение остановило смену ее стойки. Вытянув руки чуть выше груди, она держала копье с двух сторон, как горизонтальный шест в гимнастике. Белое копье, растянутое горизонтально в ее руках, столкнулось с надгробиями с обеих сторон от нее. Камни! Ты остановила себя камнями? Они не просто камни, они могильные камни. И они принадлежат людям, которые как минимум скажут, что они встанут на твою сторону. Надгробия, может, и остановили передний импульс девушки, но не смогли полностью остановить ее инерцию. Со звуком, напоминающим вздох, могильные камни поднялись с фундамента и медленно накренились. Ой. Девушка перекрутила копье и толкнула надгробие назад с другой стороны. Как только они вернулись на место, она двинулась к Ода, словно заваливаясь вперед. Крылья на ее спине уже приподнялись в подготовке к взмаху, поэтому Ода инстинктивно щелкнул пальцами. «Круши! Круши и разносись по ветру!» «Это не пройдет!» На бегу девушка повернула наконечник копья к земле как раз перед собой. Воспользовавшись крыльями и отдачей, разорвавшей землю, она взлетела в небо. Казами прыгнула над головой почти с такой же силой, как ее фронтальный бег, и почти в то же мгновение, как металлический грохот Ода рухнул на землю. Девушка кувыркнулась в воздухе и с помощью крыльев перевернулась вниз головой в 5 метрах над стариком. «Давай-ка кое-что скажу. Я видела твой бой с черным механическим драконом, и автоматическая кукла, которую ты вчера разломал драконьей пушкой, использовала свою коллективную память, чтобы сообщить нам, как работает твоя техника». Не двигаясь, она направила копье вниз на него. «Когда механический дракон той ночью попытался зайти над тобой сверху, ты ударил самолет, чтобы сдвинуть его положение. И когда драконья пушка выстрелила вчера по номер 8, ты прорезал луч, ударив пространственную голову, не так ли? По какой-то причине твои атаки рубят лишь на уровне головы твоего противника. Если выразиться иначе, ты можешь бить своего противника лишь прямо сверху». Девушка прицелилась ему в голову, но... «Я не выстрелю. Таким образом, я не дам тебе никаких отговорок. Ты можешь сказать, что не победил меня, потому что я была вне пределов досягаемости, что не ожидал победить кого-то со способностью летать, или кого-то с концептуальным ядром, или что я просто неподходящий противник. Вместо этих отговорок, я просто заставлю тебя признать, что ты проиграл девушке и кукле». Она снижалась. С рывком вниз ее крылья содрогнулись и обеспечили мощный выброс энергии. Ода увидела перед глазами наконечник копья. Как и заявлено, он был закрыт и образовал не пушку, а лезвие. Старик поднял брови, оскалил зубы и выдал смех. «Да, да, вот так гораздо интересней!» В молниеносном решении он поднял правую руку на высоту плеча. Ода щелкнул пальцами, но ударил не девушку или землю. «Воздух! Моя вонь может прорвать и воздух!» А воздух справа от него поразило металлическим ударом. Он мгновенно сжался и рухнул на землю. Окружающий воздух хлынул в новообразованную область вакуума. Поддавшись этому ветру, Ода избежал атаки над головой. Из-за крыльев девушку тоже смело дуновением. Однако... «Теперь ты не сможешь использовать правую руку!» Девушка резко вонзила копье в землю и встала. Увидев это, Ода глянул на правую руку. Жесткий ветер омыл правый рукав его пиджака, который разорвался от манжета до локтя. Рубашка под ним порвалась таким же образом, и повязки за ней также раскрылись. Между бинтами и кожей истекала кровь, и чтобы от нее избавиться, Ода тряхнул рукой. Он снял повязки и пустил их танцевать по ветру. Представшая за тонкой тканью изменила выражение лица девушки. Ее глаза расширились, но она помрачнела. «Эти шрамы!» Всю его руку покрывали бесчисленные пересекающиеся шрамы и опухоли. Выглядело так, словно кто-то наобум высекал на его руке резцом, а новая кожа непомерно утолстилась. Пока с выпуклостей вмятин шрамов стекала кровь, Ода глянул на девушку. «Интересно? Тебе кажется интересным? Мне оставили это в детстве. Там было угнетение, давление и боль. А еще чувство ненужности и вычеркивания из жизни. Все обращались ко мне не по имени, а Ода. Я был тем, с чем никто не хотел иметь дело. Тем, чего сторонились. Тем, что должно ползать по земле. И все чувства, данные мне, привели ту же самую силу ко мне». Он перевел дух и явил браслет с синим философским камнем, надетым у локтя. «Это вонь. Это вонь неприятия. Моя вонь несет в себе ненависть, отвращение и злобу. Чтобы выявить любое неприятие и раздавить его сверху моим собственным неприятием, наделенным физической формой. Она заставляет пасть ниц и склониться предо мной». Затем он вытащил из кармана левую руку и обратился к девушке с отрицающим взглядом. «Это не ходовая рука, так что я не могу сдерживаться». Он поднял левую руку, и девушка заготовила копье. С остальным звуком оружие удлинилось, но движение прижало рукоятку копья к ее боку, и вниз по ее ноге прочертилась красная полоса. И все же девушка продолжала на него взирать. Со взмокшим бледным лицом она подняла брови и улыбнулась. Если взяться за все всерьез, нам не нужна эта подстраховка против отговорок. Превосходно. Какой превосходный дух. На уровне моей жены. Она выдала быстрый смешок и тут же расправила крылья. На. Девушка остановилась, а вместе с ней и Ода. Они проигнорировали то, что уставились друг на друга на смертельно близком расстоянии и глянули на восток. Там ранее скрылись Хио с Андерсон с тем парнем, но в небе виднелось мерцание, будто от жара.